Часть третья. Доселева Макар огород копал, а нынче Макар в вод попал. Тарара ли тарара, вышли кони со двора, вот крестьяне их поймали, да покрепче привязали. Сидит ворон на дубу, он играет во трубу, как во трубушку играет, православных потешает. Эй, послушай, люд честной, жили-были муж с женой, муж-то примется за шутки, а жена за прибаутки, и пойдет у них тут пир, что на весь крещеный мир. Эта присказка ведется. Сказка после начнется. Как у наших у ворот муха песенку поет. Что дадите мне за вестку? Бьет свекровь свою невестку. Посадила на шесток, привязала за шнурок, ручки к ножкам притянула, ножку правую разула. Не ходи ты по зарям, не кажись молодцам. Это присказка велася. Вот и сказка началась. Ну-с, так едет наш Иван за кольцом на океан. Горбунок летит, как ветер, и в почин на первый вечер верст 100 000 отмахал и нигде не отдыхал. Подъезжая к океану, говорит конек Ивану: ну, Иванушка, смотри, вот минутки через 3 мы приедем на поляну, прямо к морю-океану. Поперек его лежит чудо-юдо рыба-кит. 10 лет уж он страдает, а доселева не знает, чем прощенье получить. Он начнет тебя просить, чтоб ты в солнцевом сиренье попросил ему прощенья. Ты исполнить обещай, да смотришь, не забывай. Вот въезжают на поляну, прямо к морю-океану. Поперек его лежит чудо-юдо рыба-кит. Все бока его изрыты, чистоколы в ребра вбиты. На хвосте сыр-бор шумит, на спине село стоит. Мужички на губе пляшут, между глаз мальчишки пляшут, а в дубраве меж усов ищут девушки грибов. Вот конек бежит по киту, по костям стучит копытом. Чудо-юдо рыба-кит так проезжим говорит, рот широкий отворяя, тяжко-горько воздыхая. Путь, дорога, господа, вы откуда и куда? Мы послы от царь-девицы, едем оба из столицы, говорит киту конек. К солнцу прямо на восток, в хоромы золотые. Так нельзя, отцы родные, вам у солнышка спросить, долго ли мне в опале быть? И за кой прегрешения я терплю беды, мучения? Ладно, ладно, рыба-кит, наш Иван ему кричит. Будь, отец, мне милосердный, вишь, как мучусь я, бедный. 10 лет уж тут лежу, я и сам тебе услужу. Кит Ивана умоляет, сам же горько воздыхает. Ладно, ладно, рыба-кит, наш Иван ему кричит. Тут конек под ним забился, прыг на берег и пустился. Только видно, как песок вьется вихрем у ног. Едут близко ли, далеко, едут низко ли, высоко, и увидели ли кого, я не знаю ничего. Скоро сказка говорится, дело мешкотно творится. Только, братцы, я узнал,

царь велел вам долго жить. Я хочу царицей быть. Люба ли я вам? Отвечайте. Если люба, то признайте владетелем всего и супруга моего. Тут царица замолчала, на Ивана показала. Люба! Люба! Все кричат. За тебя хоть в самый ад! Твоего ради талана признаем царя Ивана. Царь царицу тут берет, в церковь Божию ведет, и с невестой молодою он обходит в круг налою. Пушки с крепости палят, в трубы кованы рубят. Все подвалы отворяют, бочки с пряжским выставляют. И напившийся народ, что есть мочушки, дерет. Здравствуй, царь наш со царицей, распрекрасный царь с девицей. Во дворце же пир горой, вина льются там рекой, за дубовыми столами пьют бояре со князьями. Сердцу люба, я там был, мед, вино и пиво пил, по усам хоть и бежала, в рот ни капли не попало.